житие блаженного Иоанна Ростовского, милостивого Волосатого. Память 3-16 сентября. По краткому рукописному его житию не видно, кто он и откуда пришел в Ростов. Преосвященный Филарет предполагает, что Иоанн был знатного рода и человек образованный, знал латинский язык. Но по обстоятельствам времени царя Иоанна IV Грозного весьма вероятно, что он скрылся из Москвы от ужасов, чтобы в тиши и неизвестности служить Господу. В Ростове блаженный Иоанн принял на себя подвиг юродства, терпя нужды и скорби. Он не имел постоянного пристанища и лишь изредка отдыхал в доме своего духовника, священника Всесвятской Церкви или у одной престарелой вдовицы. Он имел волосы во главе велики, почему и назывался волосатым. Живя в смирении, терпении и непрестанной молитве, он духовно окормлял многих людей, в том числе и преподобного Иринарха, затворника Ростовского. Скончался блаженный Иоанн после долгих подвигов, перенеся много скорбей в глубокой старости. 3 сентября 1580-го, по другому источнику 1582 года, и, согласно завещанию, был погребен за алтарем церкви святого Власия. Погребение блаженного Иоанна ознаменовано было по преданию страшной бурей, молнией и громом, что произвело на всех удручающее впечатление. Благочестивые люди со времени погребения блаженного приходили на его могилу и брали землю. Многие по вере получали исцеление и потому прозвали святого Иоанна Милостивым, отождествляя его со святым Иоанном Милостивым, Александрийским патриархом, память которого 12-25 ноября. В числе исцелившихся был ростовский митрополит Кирилл, лишившийся в старости руки и ноги, а потому оставивший управление епархией. После усердной молитвы над гробницей блаженного Иоанна престарелый святитель, принесенный в церковь на руках, получил внезапное облегчение от своего недуга, так что уже мог сам идти в архиерейский дом. И впоследствии не только совершал богослужение, но и снова управлял епархией во время плена знаменитого своего преемника Филарета Никитича Романова, патриарха Всероссийского. Над могилой блаженного Иоанна вместо прежней деревянной Власевской церкви была построена каменная церковь в честь Толкской иконы Божьей Матери с пределом святого мученика Власия. Память блаженного Иоанна Власатого, Христа ради юродивого, ростовского чудотворца, празднуется в день его кончины, 3-16 сентября, и вторично 12-25 ноября в память святого патриарха Александрийского Иоанна Милостивого, имя которого он носил.